Ни малейшего движения, ни волоска, ни колебания голоса не хотелось бы ему изменить. Прекрасна его дочь перед всеми женщинами. Нежна она и чиста, чистым светочем пламенеет она, пламенем своим очищает его. Вместе с нею он, ласково усмехаясь, глядит на старую, переваливающуюся с ноги на ногу, всей душой преданную ей служанку Янь-Тье. Он, для кого любое растение и животное были холодными, мертвыми предметами, теперь учится понимать язык каждого цветка. Каждый из них говорит ему что-то. Своим нежным дыханием напоила она все кругом, и он во всем ощущает ее жизнь. При раби Габриэле он чуть не робел перед девочкой. Тот стоял между ними, как стена. Теперь он дает волю желаниям и мечтам, которые раньше молчали, притаившись, как побитые псы. Зачем прятать девочку от людей? Пусть блистает перед всем светом, как царица Савская, как царица Эсфиль, пусть ее домогаются владетельные князья, пусть молят его отдать им свое дитя в жены, пусть принцы из сказочных царств сложат к ее ногам золото и ароматы и все сокровища дома. Но вот он пришел с Ноэми в библиотеку. Повсюду доски с магическими фигурами и астрономические таблицы. И вдруг ему почудилось, будто глаза старика где-то здесь, в комнате, будто они глядят на него, блекло-серые, хмурые, гнетуще скорбные, и золотые грезы, которыми он только что окутывал свое дитя, вдруг обратились для него в грязь и мерзость. Но вот Ноэми заговорила. Тоненьким детским голоском заговорила о каббалистическом древе, о небесном человеке, о священных буквах, числах, составляющих имя Божие. Ее огромные проникновенные глаза сияли благочестием на белом, как снег, лице, и тяжелой гнетущей атмосферы, как не бывало. Изюс уже не пытался, как у себя за письменным столом, с игривой иронией противопоставлять знаком каббалы вполне реальные числа, наполняющие его приходо-расходные книги. Уже не оборонялся с глухим бессильным упорством, как при раби Габриэле, чье присутствие действовало на него так гнетуще. А она, оживившись и самозабвенным обожанием глядя на отца, заговорила о героях Ветхого Завета, и смелым шагом, гордо подняв голову, вошел в комнату Давид с пращой в руке, ворвался Самсон, направо и налево круша филистимлян, преисполненный священного гнева, изгонял Иуда Маккавей, язычников из храма. Иуда Маккавей умер в 160 году до нашей эры. Древнееврейский герой-полководец, вождь иудейского восстания против сирийского царя Антиоха IV, который стремился насильственно ввести в Иудеи греческую религию и обычаи. Подвиги Маккавея описаны в Ветхом Завете в первой книге Маккавеев. И все они воплотились в нем, слились с ним, от него заимствовали силу, красоту, пыл и рвение. Но вдруг она замолчала, и лицо ее омрачилось. Она увидела Авессалома, запутавшегося густыми волосами в ветвях. По ее плечам пробежала дрожь. В испуге, широко раскрыв глаза, она схватила руку отца, прижалась к ней, теплой и живой, прижалась крепко-крепко. Он ответил на пожатие, но даже отдаленно не понял, что так взволновало ее. Так прожил он 3 дня, беспечный, свободный от кипучего вихря своей повседневности. На 3-й день, когда он был в комнате один, а перед ним стоял полный, невозмутимый на вид Никлас Псефли, все оставленное где-то там, во внешнем мире, внезапно нахлынуло на него. Он увидел груды бумаг, ожидающих подписи, увидел кипучую жизнь, успела она без него. Чиновники, дельцы, все спешили на перегонки, карабкались вверх, пытались взобраться на его место, угрожали ему. А он не направлял своей воли этот водоворот. Он сидел здесь вдали, ни о чем не заботясь. А сколько всего тем временем могло быть упущено или обращено против него? Непонятно, как он спокойно сидел здесь, непонятно, как он все эти дни не думал ни о чем. Цветы уже ничего не говорили ему. Живое дыхание природы не доходило до него. Числа и фигуры священной науки превратились в пустые бредни. Перед ним встали подсчеты доходности тех или иных предприятий, герцогские рескрипты, парламентские интриги, сложные дела, жизнь, власть. Рассеянно глядел он на свою дочь, которая, замирая, лежала в его объятиях.